Глава 26. Выслушав мой рассказ, директор Митчелл пообещал, что докопается до сути, но я знала, ничего он не сделает. Ничего не сделает Джейку, звезде школы, отличнику и спортсмену, которого любили все важные люди. Директор сказал бы что угодно, лишь бы меня заткнуть. Чокнутую девчонку в черной водолазке, ноющую о своей испорченной картинке, не любит никто. Джеффри, закатав до локтей рукава рубашки, сидел рядом со мной на трибуне. Свой вязаный жилет он отдал подержать мне, потому что тот был мягким и пах стиральным порошком. Меня это успокаивало. Локти Джеффри держал на коленях, а руки аккуратно сложил вместе. «Что мне делать?» — сказала я. «У меня ничего не осталось. Почему они все у меня отбирают? Почему они разрушают все?» «Не знаю», — ответил Джеффри. «Когда Джейк стал таким? Когда он превратился в такую сволочь?» «Когда отец ушел», — ответил Джеффри. «Но это не оправдание». Я зарылась лицом в вязаный жилет. Материал был мягким, словно мех. «Ненавижу их», — снова пробормотала я. Джеффри обнял меня за плечи и прижал к себе. Зарылся лицом в мои волосы. «Прости меня», — сказал он. Мы просидели так до заката. Он довез меня до дома, где я неохотно вернула ему жилетку, а потом убедился, что я успокоилась, прежде чем вручить мне ключи. «Напиши мне потом, окей?» — сказал он. «Или позвони. Как тебе лучше? Просто дай знать, что с тобой все в порядке». Было уже темно. Родители привыкли, что я прихожу поздно, поэтому, когда я вошла в кухню, мама, не отрываясь от подрезки ветвей, поздоровалась и спросила, как прошел день. Я достала из холодильника остатки лазаньи и принялась готовить себе ужин, который не собиралась есть. «Ты разве не должна была принести домой картину?» — спросила мама, стоя у меня за спиной с нетерпением в голосе. «Где она? Когда покажешь?» Моя ладонь замерла на ручке микроволновки. Я прикусила губу, а потом сказала. «Миссис Андерсон еще не закончила фотографировать. Ой, а я так надеялась увидеть». «Прости, мам». «Ну, если получишь стипендию, думаю, оно того стоит». Я вышла из кухни, не притронувшись к ужину. Я роняю нож и падаю сама, истратив дыхание и растеряв связь с реальностью. Мой палец остается на постаменте. «Боже, боже, мой палец! Еще один в мою коллекцию!» Рука, толкнувшая мою, цапает его с постамента. Тело, которому принадлежит рука, стонет и хрипит, выпрямляясь. И я с ужасом узнаю свалявшуюся желтую шерсть и пятна жира от пиццы, акулью пасть и пустую глазницу. Его ноги шатаются, нет одной руки и части лица. Из дыры в животе, опузырясь, сочится горячий сыр. Марк поворачивается и надвигается на меня. Его сломанную шею обвивают две тонкие ноги в черных брюках. За пустые глазницы держатся две маленькие руки в белых перчатках. Кукла, сидящая у него на шее, прячется за ним. Рот Марка открывается на петлях. «Хоть что-то новенькое. Обычно мне мертвые пальцы достаются», — говорит он своим высоким ломающимся голосом. Я отползаю, прижимая руку к груди. Я не знаю, как остановить кровь. Нужно остановить кровь. «Куда собралась, кот?» — спрашивает он. «Ты проиграла. Забыла, что ли?» Он тычет в меня пальцем. «Значит, ты остаешься здесь!» Я отползаю прочь, отталкиваясь пятками. Он за мной, дерганный шаг за шагом. С его тела свисают обрывки меха и розовых пульсирующих внутренностей. «Не-а!» — говорит Лазар. «Плохая киса!» С порывом ветра нож отрывается от потолка и вонзается в пол позади меня, прижимая спиной к его холодной гладкой стали. «Кто ты?» — мой голос дрожит. Кукла, обнявшая голову Марка, выглядывает. Мальчик в слишком большом смокинге. Рукава засучены до локтей, воротник широко распахнут на деревянной шее. Каштановые волосы аккуратно зачесаны на бок над круглыми широко распахнутыми голубыми глазами. Нижняя губа с подбородком двигаются вверх-вниз отдельно от лица. Кукла-чрево-вещателя, как в дурацком фильме ужасов. На шее у него висит гирлянда из человеческих пальцев на леске, десяток, не меньше. Он пристально смотрит на меня. Мне представляются красные точечки света, красные прицелы винтовок у меня на лбу. «Давно у меня не было хорошего тела», — говорит Лазар. Голос принадлежит марионетке, оно звучит изо рта Марка. «Обычно люди слишком сопротивляются. Приходится их избивать, а ты сама пришла. Ну что скажешь, подруга? Дашь мне в хорошей тачке покататься? Хочу узнать, каково это — всегда приземляться на ноги. Мяу!» Я тянусь за спину и пытаюсь встать, опираясь на нож. Однако нечаянно хватаюсь за режущий край. Яркая вспышка боли обжигает ладонь, теперь обе руки в крови. «Ты все портишь!» — кричит Лазар. «Прекрати! Один палец — это ради веселухи, но если вся изрежешься, будешь как Марк!» Я застываю на месте. Если пошевелюсь, сверху может упасть еще один нож, и не исключено, что на этот раз он попадет прямо в меня. Пора сваливать. «Если сопротивляться, будет больнее. Это к твоему сведению». Углы комнаты светлеют, над головой сотни и сотни ножей. Стены. А стены-то совсем недалеко. Только вот вдоль них, по обе стороны от меня, насколько хватает взгляда, лежат тела. Переломанные, окровавленные. Я никого не узнаю, но это наверняка ученики. «Если бы за каждый крик мне давали монетку, то есть, например, Джули Весновски...» Он указывает на груду трупов слева от себя, где виднеются куски ее фарфорового тела. «Ну и дыхалка у нее. Даже Марк кричал. А я-то думал, он уже не умеет». Я вскакиваю на ноги и бегу. К темному туннелю горлу, который приведет меня обратно в туалет для мальчиков. Лазар стонет. «Нет! Ну зачем так делать?» Двери в белую комнату захлопываются, я врезаюсь в них, пальцы скребут по гладкой поверхности, оставляя кровавые следы. Тык-тык-тык. Ножи падают с потолка, как подстреленные птицы. Некоторые безвредно шлепаются, прочие вонзаются в пол. Один за другим падают вниз, вниз, вниз, пока пол не превращается в минное поле. Лазар стоит в центре комнаты, ножи падают вокруг него. Один брякается рядом со мной. Я хватаюсь за огромную деревянную рукоятку и прикрываю голову лезвием, как щитом. Падают еще два ножа, ударяются об него и отскакивают. «Хватит!» — кричу я. «А говорили, что это я медленно учусь!» Лазар ковыляет ко мне. У Марка подкашивается одно колено, он спотыкается, но не падает. Я трясусь под своим щитом, у меня 9 пальцев и ни одного шанса выбраться. Могу использовать нож как оружие, замахнуться, перебить ему ноги, чтоб не смог двигаться. Но что, если на потолке еще ножи, которых мне не видно? Что, если этот я опущу, а следующий расколет мне череп? Я не знаю, чем еще способен управлять Лазар, и не хочу выяснять. Я хочу домой. Хочу свернуться калачиком под одеялом в обнимку со скетчбуками, чтобы мама растила бонсаи в соседней комнате, а папа смотрел теннисные матчи по телевизору. И чтобы мой телефон вибрировал, и на экране высвечивалось имя Джеффри. Что бы там ни случилось, хуже, чем здесь, быть не может. «Слышишь?» — спрашивает Лазар. Я замираю, затаив дыхание. «Это что, очередная игра?» Потом я слышу далекие голоса, отдающиеся эхом. «Знал, что надо было тебя там оставить. Какая чушь! Уж прости, не у всех из нас полностью функциональные конечности. Какого картонного бога ты выбесил? Подождите, что за хрень? Почему дверь закрыта?» «Помогите!» Я бросаю нож и калачу в дверь. «Откройте!» Лазар рявкает. «Нет, не надо! Не надо! Отойди!» кричит кто-то с другой стороны. Я нахожу путь и бегу, скользя по полу. Лазар шагает быстро за мной, он застревает в лабиринте собственного творения. Телом Марка управлять нелегко. Я ныряю за нож и прижимаюсь к лезвию. Взрыв срывает дверь с петель.